Александр Светлый, непопулярный игрок 3. Тайна звездного храма. Часть 1. Опасный аватар. Юная принцесса Виола Шелдарская после смерти ее отца, короля Рудольфа, стала единственной законной наследницей короны. Но чтобы начать безраздельно править Северной Шелдарией, нужно было утвердить свою власть. Для этого было необходимо собрать вокруг себя надежных слуг, а после всеобщего объявления о кончине правителя заставить принести клятву верности всех глав 6 богатейших знатных родов Шелдарии, также являвшихся крупнейшими землевладельцами в стране. Принц Рудольф не был законным наследником прошлого правителя, имея перед собой в очереди на наследование целых 5 старших братьев. Он занял трон более 30 лет назад с поддержкой 4 южных родов, но чтобы заставить преклонить голову оставшихся 2 вассалов отца, потребовалось еще несколько лет. Граф Вульф, верный вассал умершего короля и сторонник законного наследника, владеющий обширными землями на севере от столицы, собрал вокруг себя крупную группу мастеров меча. Часть, отступившей на север вместе с наследным принцем королевской гвардии, несколько боевых магов и наотрез отказался признавать власть принца Рудольфа. Он щедро платил воинам за службу, а укрепив свои рубежи сторожевыми башнями, не побрезговал пригласить в замок еще и крупный отряд наемников, среди которых видели и немало коротышек-дворфов, установивших на башнях мощные станковые дворские баллисты и даже один грохочущий огненный жезл. Второй знатный род, воспротивившийся восхождению на трон юного Рудольфа, располагался на северо-востоке. Барон Ред Фокс, хотя и не обладал мощным неприступным замком и многочисленной армией наемников, вел очень выгодный торговый бизнес с королем дворфов, имел родственные связи с королем Южной Шелдарии и мандат союзника Звездного Храма. Тронуть такого человека было политическим самоубийством, все равно, что объявить Южной Шелдарии и Звездному Храму войну. Но именно граф Ред Фокс снабжал отрезанного от всех других источников графа Вульфа зерном, оружием и даже новыми наемниками. Они приходили на север через сеть дворфских пещер, несмотря на заслон, выставленный южными союзниками Рудольфа. Принц не рискнул напасть на барона Ред Фокса, пока его доверенный посланник не вернулся из Звездного храма на Бездонном озере с письмом, подтверждающим, что мандат союзника храма может использовать лишь лично получивший его от магистра человек. Его сила не распространяется на наследников и ближайших родственников прошлого владельца. Мандатом владел еще дед барона Ред Фокса. Вопрос претензий со стороны высших эльфов был снят, а одной делегации к королю дворфов с щедрыми дарами и сотней бочек пива хватило, чтобы король отозвал всех своих коротышек, под угрозой сделать их изгоями своего народа. Рудольф обещал вести королю с дворфами на еще более выгодных условиях, чем это делал барон Ред Фокс. И тот отказался от своего старого торгового партнера в пользу более выгодной сделки. Когда семья Ред Фоксов потеряла защиту сильнейших союзников и была взята под стражу, а сам барон брошен в столичную темницу, оказалось, что неуверенно чувствующий себя на собственном троне король Южной Шелдарии также не горит желанием помогать своему дальнему родственнику. Вопрос склонения самого последнего противника к вассальной клятве стал вопросом времени. Когда дворфы ушли в свои пещеры, а пути снабжения гарнизона крепости графа Вульфа были перекрыты полностью, хватило всего 1,5 года, чтобы изголодавшиеся наемники стали разбегаться вслед за ушедшими коротышками. Графу Вульфу ничего не оставалось, как прибыть на поклон к королю Рудольфу, прекратив сопротивление и сложив оружие. Ведь так приказал наследный принц. Отдавая дань уважения верным вассалам своего отца, Рудольф не казнил никого из глав мятежников. Он даже пощадил всех наемников и своих пятерых старших братьев, правда, отправил их подальше в южные земли, пригрозив, что убьет их всех, если хоть один вернется с претензиями на трон. Шилдарские принцы так и не прибыли в порт Аскании и не вернулись в родные земли. Поговаривали, что корабль с ними загорелся и затонул, едва отплыв от берега. Но предъявить Рудольфу обвинение в преднамеренном убийстве братьев никто не посмел. Иногда деревянные корабли горят и без подосланных на борт убийц, хотя и значительно реже, чем с ними. Граф Вульф и барон Ред Фокс склонились перед новым королем, но их дети не забыли, кто лишил их семьи половины земельных владений. К моменту, когда власть короля Рудольфа перешла к его единственной дочери, южные знатные рода значительно ослабли из-за постоянно устраивающих диверсии шпионов из Южной Шилдарии. За поджогом полей и отравлением колодцев стоял граф Сардук, желавший ослабить позиции Рудольфа доступными ему средствами. Когда ему удалось наладить первый контакт с конклавом темных магов, Северную Шилдарию облетели слухи об оскверненной авантюристами древней гробнице и проклятии нежити. Хоть в гробнице действительно оказалось скелетное охранение, препятствующее разграблению суеверными бандитами, никакой идиот не стал бы закрывать в гробнице лича, способного осквернить останки и самого усопшего. В лича темные эльфы превратили одного своего погибшего товарища, адепта школы смерти, останки которого специально привезли из черного леса за восточным болотом гоблинов. Сложнейший ритуал поднял могучего мага и, будучи особой магической нежитью, обладая свободной волей, он стал собирать свою личную армию слуг. Сначала опустошал кладбища и крипты недалеко от древней гробницы, а затем принялся пополнять ряды своей охраны, нападая на путников, караваны торговцев и убивать отряды авантюристов, которых присылали для устранения некроманской угрозы. Убить магическую нежить крайне сложно, ведь она никогда не ходит одна, а уничтожив часть стражи, любой падет духом и отступит, наблюдая, как она тут же возвращается в строй. Созданный ритуалом лич оказался настолько удачлив, что сам значительно усилил себя, подняв из гоблинских болот древнего некроманта с легендарным артефактом в руках. С тех пор скрывавшаяся в лесу армия нежити стала расти особенно быстро и на пике достигла тысячи безотказных воинов. О Северной Шилдарии стали говорить как о проклятых землях, а место, где постоянно видели толпы бесцельно блуждающих скелетов, проклятым лесом. Управлять личем не могли даже маги темного конклава, поэтому создаваемое изначально для атаки на короля Рудольфа и его южных вассалов-союзников сила, кроме разорения южных земель противника, дважды вторглась в Южную Шилдарию, заставила спасаться бегством обитателей многочисленных южных пещер, пещерных орков. Нападению также подверглись западные окраины герцогства Вудслив, север земель союза намадов. Армия нежити разрослась до 3000 скелетов и почти 1000 частично бронированных и вооруженных оружием зомби. Дошло до того, что двигающиеся вдоль берега реки орды нежити забрели в северные пределы королевства Свардария. Ощущая реальную угрозу своему королевству, король Альфред призвал на помощь охранявшего в тот момент южные границы страны героя-мечника с длинным и необычным именем — Алый Пенетратор. Так он назывался сам, но жители Свардарии дали ему несколько других прозвищ — Осквернитель, Бандит или даже Насильник. Мечник печально прославился как совратитель и осквернитель 16-летней внучки короля Свардарии, юной принцессы Мидории, личным телохранителем которой он являлся после окончания многолетних тренировок и достижения титула мастера меча. Старый король не желал огласки случившегося и даже попытался скрыть факт порочной связи, но живот молодой принцессы рос на глазах. А заодно и у двух ее подружек, ровесниц принцессы, графини Юноны и баронессы Нунции Фриландской. Странным вздутием живота заболели и несколько молодых служанок принцессы, две магессы телохранителя и часть женской половины прислуги, включая тех, кто просто один раз сопровождал графиню Юнону и баронессу Нунцию во время летней поездки на Голубые озера. Алый пенетратор успел наследить в личном гареме короля, за что был сослан на окраины королевства усмирять воинственные племена зверолюдей, осаждающих Свардарию. Как и следовало ожидать, хорошо обученный герой был намного сильнее обычных воинов королевской гвардии и во главе сотни рыцарей с поддержкой магов смог сократить армию нежити вдвое, но был сильно ранен, когда попытался прорваться к самому личу. Чтобы спасти героя, одна из рыцарей-женщин, также впоследствии родившая от него двойню, стала отвлекать нежить на себя и отвела ее к границам союза намадов, а там с помощью нескольких всадников опять к южным границам Северной Шелдарии. Еще не оправившиеся от нашествия нежити жители Шелдарии не сказали спасибо такому геройскому поступку и убили вернувших в страну армию нежити группу зверолюдей. В этот раз граф Сардук не стал ждать, когда лич сам догадается посетить столицу Северной Шелдарии, и нанял людей, выманивших нежить к воротам столицы из проклятого леса. Только активная помощь и своевременные советы высшей эльфийки Вилайлай позволили существенно сократить количество нежити, отвести и заточить лича в одной из дворфских пещер. В итоге принцесса Виола получила в наследство конфликт с королем дворфов, сильных, затаивших старые обиды вассалов на севере, слабых, недовольных скупой помощью короля Рудольфа во время нашествия нежити и уже подкупленных графом Сардуков вассалов на юге. Принцессу окружали сплошные враги, а парочка безземельных баронов и горстка поднятых из низов до королевских гвардейцев-воинов никак не способствовали легкому восхождению на трон. Особенно в свете пустой казны и находящейся в пределах столичной провинции армии наемников графа Сардука, способного собственными силами захватить столицу и королевский замок повторно. А если учесть, что наставница обнаружила улики, доказывающие поддержку графа Сардука конклавом темных магов, ситуация складывалась хуже некуда. Не так-то глуп оказался барон Швайн, сам склонившийся перед графом и передавший ему замок без боя. Он знал намного больше наивной Виолы, которая полагала, что у отца возникли лишь временные трудности с новым главой рода вульфов, Райкаром Вульфом. Она покинула замок, ослабила гарнизон, облегчила графу Сардуку задачу и потратила ценные кристаллы первооснов на призыв героя, считая, что все ее проблемы решатся, если страну возглавит прекрасный рыцарь, такой же прекрасный, как Алый Пенетратор из далекой Свардарии. По слухам, без ума от него были все герцогини и графини в соседних странах. Высокий, голубоглазый красавец способен очаровать любую девушку, и она сама будет умолять его поскорее вонзиться в нее, позабыв обо всем на свете. Оно и неудивительно, ведь мужьями юных красавиц обычно становились уже рыхлые, дурно пахнущие, гнилозубые, развращенные принцы за 40. На их фоне Алый Пенетратор выглядел живой мечтой, несбыточной мечтой, и хоть на час любая женщина хотела очутиться в крепких и нежных объятиях этой голубоглазой мечты. Виола спала и видела, как такой же красавец объявится на круге храма призыва и на руках отнесет ее в спальню ее родового замка. Девушка созрела ко всему интересному и взрослому, что со слухами донеслось о похождениях Алого Пенетратора из далекой Свардарии. Торговцы говорили, что после страшных ранений в битве с армией нежити он уже полностью оправился и сделал двойню смело кинувшейся ему на помощь женщине-рыцарю. Но сердце героя непостоянно. Оно не может принадлежать лишь одной спутнице. Мужчина опять прославился, подчинив несколько диких южных племен-номадов, сразив дочерей вождей этих племен наповал своей белозубой улыбкой и особым шармом. Злые языки даже говорили, что он оголился и показал им в эрегированном виде, что их ждет на ложе, из-за чего его сразу признали достойным спаривания самцом. Они сами принесли ему тотем духов предков своего племени, тем самым признав подчиненное положение племени. Наглые самки сами задрали перед героем хвосты. Магия округления животика подействовала и на пустынных принцесс, что закрепило репутацию героя как осквернителя. Обычно зверолюди не дают совместного потомства с людьми, поэтому становятся привлекательны для некоторых правителей, как наложницы их гарема. Виола грезила заиметь своего личного, алого пенетратора, и родить от него хоть десяток прекрасных детишек, но все в ее жизни пошло наперекосяк. Неправильный герой был лишь одной из ступенек в череде непрекращающихся разочарований. Перед тем, как объявить слугам, в каком тяжелом положении они сейчас оказались, и узнать, насколько они верны и готовы защищать принцессу без жалования и оружия, нужно было их для начала освободить из темницы. Освобожденные ею слуги были способны лишь дежурить на воротах, но если покажутся наемники и гвардейцы-предатели, перебежавшие на сторону графа Сардука, они не окажут им никакого сопротивления. Принцесса обратилась за помощью в освобождении пленных гвардейцев и замковых служанок к наставнице Вилайлай. Та, в свою очередь, сказала, что не имеет для этого подходящих заклинаний, но попросит Лайта попытаться вскрыть замки. Хотя он и не заявлял, что обладает подобными способностями. То, что он самостоятельно проник в замок, а затем в темницу и цитадель, уже намекало на то, что он обладает некоторыми специфическими воровскими способностями. Принцесса с эльфийкой пошли выбирать себе наряды, чтобы показаться перед освобожденными пленниками в достойном виде. Меня же Вилайлай попросила помочь выпустить узников темницы, всех, кто будет похож на достойных людей, ведь среди пленников были и политические злодеи, и враги короля, оказавшиеся в темнице еще до того, как туда запихнули всех остальных. «Эх, даже в этом мире женщины — страшные тряпичницы», — подумал я. Как будто избитым и измученным заточением и голодом людям будет не все равно, как выглядит юбка и плащик на принцессе. Их будет интересовать возможность прилечь в теплое, сухое, желательно еще и достаточно удобное, тихое место, где можно будет спокойно отдохнуть и восстановить силы. Дальше, как проснуться, надо дать людям поесть вкусной теплой стряпни. Лично я уже чувствовал упадок сил от голода. После отдыха на теплой мягкой перине слегка оправился, но после пробежки по холоду к бандитской пещере и назад очень хотелось поесть чего-нибудь сытного и теплого. С замками камер я определенно справлюсь, ведь у меня в хранилище есть все связки ключей тюремщиков и особая связка барона Швайна для VIP-пленников. Справлюсь. Только надо найти их в ломящемся от количества всякого мусора инвентаре. Меня больше волновало, как отличить злодеев от достойных пленников. Вместо того, чтобы наряжаться, лучше бы принцесса пошла со мной в темницу и на месте показала, кого выпускать, а кого нет. Ладно, попробую сначала на личные ощущения ориентироваться. Да, первыми принцесса просила освободить ее слуг, чтобы они помогли ей с гигиеническими процедурами. Нагрели воды и прочее. Я с принцессы просто угораю. Сама валялась, небось, на перине в плену, и все равно от стресса сразу как освободилась, спать завалилась. А тут люди в холоде, голоде и духоте с крысами, избитые, измученные, и должны еще ей прислуживать. Им надо сначала дать отдохнуть, в себя прийти, накормить, а потом что-то требовать. Принцесса этого совсем, что ли, не понимает? Прямо как в моем мире, где олигархи окружающих вообще за людей не считают. Кругом слуги, существующие лишь для того, чтобы им прислуживать. В этом принцесса Виола и Аполлон очень похожи. Хотелось бы сбить с нее спесь, чтобы опустилась в реальность. Да, были у меня и личные гоблинские обиды, но это так, мелочь. Я хотел сломать эту систему господ и слуг, если не в своем родном, то хотя бы в этом, сказочном мире. Я, похоже, намного сильнее всех местных обитателей и могу на что-то повлиять. Пусть не глобально, но хотя бы в границах одной или двух местных стран. Короче, попробую топить за новые, прогрессивные ценности, а дальше посмотрим, что из этого будет получаться. Ведь не зря это устройство мира формируется. Закон права сильнейшего, наверное, негласный закон естественного отбора среди разумных существ. Но почему же наверх всплывает одно говно? Это очень странный, но неоспоримый факт. Кто своим коварством подавляет остальных, тот и при власти. Если быть совершенно точным, я сейчас точно в таком же положении, как критикуемые мной олигархи. Но моя сила не в контроле богатств или армии наемников. Она исходит напрямую из меня. И что же я сделал за эти пару дней? Почти то же, что делают так ненавидимые мной личности. Я устранил конкурентов за владение зверолюдками, присвоил их собственность и вписался за длинноухого кореша, также уничтожив силой 12 стволов силовиков другого олигарха, после чего начал тырить все, что плохо лежало, уговаривая себя, что я просто обеспечиваю тылы, если нам с Вилайлай придется срочно делать ноги при следующем нападении. Мало ли, какие враги попытаются захватить замок. Ни один конклав темных магов, так другой, новая армия наемников или другого короля, где есть герой, который может быть ничем не слабее меня. Я тоже не освободил первым делом пленников, а пошел проверить, как там мои шерстяные цыпочки, размер которых мне очень подходил в качестве подружек. Здесь думала уже не моя голова, а головка. Как бы я себе не врал, а девушки-кошки у меня вызвали отнюдь не невинное желание. Просто я сам для себя проговаривал в уме, что я спасаю беззащитных пленниц. Хороший поступок, благородный. А в голове мыслишки копошатся, что через годик-два будут эти зверолюдки невестами на выданье. Что-то со мной нехорошее происходит. Нравственные принципы на глазах меняются. Столько людей зарезало, а даже совесть не мучает. Вообще не мучает. Они мне как враги, которых можно уничтожать не жалея. Что же произошло? Я превращаюсь в реального гоблина? Нет, это уже произошло. Моя психология поменялась. Я уже стал гоблином. Мне не хочется копченой свинины, что лежит в хранилище. Даже не вспомнил о ней, когда появилось чувство голода. Мне хочется сырого мяса. Да, свежего, еще парного мяса какой-нибудь молодой зверушки. Даже человечина сгодится. Твою мать! Я реально по начинке почти гоблин. Убивать, воровать и насиловать для них, похоже, так же естественно, как для меня чистить зубы. Мама, спасите, помогите! И я продышался. Стоп. Спокойствие. Надо кое-что проверить. Совсем недавно такого не было. На меня что-то влияет. Вышел из инвентаря и посмотрел под ноги. А я стою в уже подсохшей луже крови. Ее запах проник мне в нос, вызывая желание съесть человечины. Отошел от лужи подальше, тщательно вытер ступни об солому. Фух, вроде попустило. Нет, надо еще кое-что проверить. Рванулся к карете и застал на сиденье все так же свернувшихся в клубки зверолюдок. Они опять спали. Сони. Видать, физиология берет свое. Они же, по идее, ночные охотницы, вот и спят днем. Я посмотрел на них внимательно. Даже приподнял ногу одной из девиц. Нет, не испытываю непреодолимого влечения. Оно вообще прошло. Девушки-кошки вызывают лишь умиление от их внешней милоты и грации, как и обычные кошки. Фух, прошло. Что-то было в том месте, где я находился. Может, наступил на пятно с приворотным зельем, или что-то еще было в крови в том пятне. Что-то пробуждающее животную сущность моего игрового аватара. Нет, не хочу становиться гоблином. Так можно и совсем разум потерять. Надо поскорее собирать, что там нужно для ритуала, и линять отсюда. Я по большому полукругу обошел подозрительное пятно на каменной брусчатке и дальше внимательно следил, на что наступаю, стараясь избегать любого контакта с человеческой кровью. Долгие поиски ключей показали очевидные недостатки забитого хламом инвентаря. Я хватал все без разбору и очень зря. Но для очистки инвентаря нужно было спокойно сесть и перебрать его, отделив семена от плевел. Пока хватит того, что я отыщу ключи и сложу их вначале к грибам из дворской пещеры. Вообще все ценное и нужное для быстрой активации, вроде колец, посохов, кольчуги и денег, надо сложить в первый экран хранилища. Но это позже. А пока я воспользовался ключами, чтобы освободить из трех камер, изнывающих от духоты служанок. Они сначала испугались, когда зеленокожий коротышка показался за открывшейся дверью. Кто-то даже испуганно вскрикнул, но когда я передал женщинам приказ принцессы человеческим языком и жестом показал идти на выход, они, тихо опустив вниз глаза, гуськом побежали в коридор. Тем, кто совершенно обессилел и сидел на полу, я помог подняться на ноги и даже услышал в ответ одно «благодарю». Конечно, это могла быть обыкновенная вежливость, а меня все так же боялись и презирали, как раньше, но чисто для душевного равновесия нормальное ко мне обращение порадовало. Закончив с подбором ключей от камер служанок, я перешел к соседней камере по коридору и освободил оттуда какого-то заросшего, худого и осунувшегося старика. Он был так слаб, ослеп от темноты, что даже не увидел толком, кто его освобождает. Бедный пленник с трудом встал на ноги и, щурясь даже на тусклый свет из коридора, опираясь на стену двумя руками, пошел на выход. Таких узников на грани жизни и смерти на третьем, нижнем подземном ярусе темницы оказалось очень много. Больше половины. Я осознал, что выпустил не того, кого надо, когда поднялся на второй и первый этаж. Здесь пленники были куда живее и ухоженнее, не успели зарасти волосами и обзавестись длинными бородами. Даже самые побитые и израненные оказались в лучшей форме, чем узники, которые провели в темнице далеко не один месяц. Выпуская пленников из числа сторонников принцессы, я опять почувствовал себя оплеванным с ног до головы. Несмотря на то, что я помогал этим людям покинуть место заточения, они умудрялись мне грубить и даже попытались пнуть. Разумеется, я не дал этого сделать, пока сдерживаясь, чтобы никого случайно не убить. Одного удара в пах кулаком, как по мне, вполне достаточно, чтобы остудить желание грубиянов пинаться. Причем, чем благороднее были пленники, чем богаче выглядела их одежда и шире была рожа, демонстрируя богатство и достаток, чем выше было его положение в иерархии при замке, тем с большим презрением они ко мне относились. Обычно одного удара в пах первому из обидчиков в камере хватило, чтобы утихомирить остальных. Но в одной из камер нашлось несколько буйных, двое из которых явно были из очень благородных, и еще и относились к королевской гвардии. Эти налетели на меня сразу вдвоем с кулаками. Я зарезал их, вспорол глотки под вопли других, кинувшихся в страхе бежать пленников. В замкнутом пространстве от брызга отравленной крови после атаки мясниками было некуда скрыться, и она обильно попала на меня, вызвав повторный приступ огобленения. Я скрыл в хранилище трупы и тщательно обтерся извлеченным оттуда тряпьем. Для того, чтобы смыть кровь, достал бутылку с чем-то спиртным, и это оказалось самой страшной ошибкой. Гоблином меня делала отнюдь не кровь, а спиртное, оказавшееся в крови королевских гвардейцев. Если меня тянуло сделать что-то нехорошее, когда я лишь вдохнул порцию винных испарений, оставшихся на месте убитого, или это было из-за кувшина с вином, разбившегося неподалеку, то прямой контакт сначала с кровью, а затем со спиртным сорвал мне крышу. Мне захотелось съесть ногу или потроха одного из мужчин здесь и сейчас, а затем посетить моих шерстяных подружек, а еще лучше эльфийку с принцессой. Появилась злобная мысль, что зря они наряжались. Все равно сейчас раздеваться придется. Контролируя себя лишь на каких-то 30%, из закутков человеческого сознания я рванул наверх в поисках воды, и надо было видеть лица служанок, когда я прыгнул в большой котелок с водой, который они нагрели для принцессы. Основательно так нагрели, уже почти до кипения. Я резко стал из зеленокожего темно-зеленокожим, а уже через пару секунд лишился целых лоскутов кожи на руках, ногах и половине туловища. Знатно обварился, и в таком жутком виде, вывалившись в конвульсиях из котла, распластался на полу, кастуя сорванным от визга голосом на себя заклинание лечения. Фух, пронесло. Отделался кожей, адской болью и диким испугом. Если бы потерял над собой контроль, вырезал бы всех людей в замке и изнасиловал всех женщин, а потом съел бы их кишки. Вот и познакомился близко с гоблинской сутью. Очень неприятно. Не так все просто с аватаром, как было в игре. Оказывается, есть у него и ужасающие побочки. Начинаю понимать людей, ненавидящих зеленокожих, за одно появление вблизи человеческих городов. Видать, гоблины на самом деле жуткие монстры, которых стоит опасаться. Но я из гоблинов самый опасный, ведь у меня ловкость и скрытность зашкаливает, а еще артефакты и прочее. Короче, жуть. Ладно, не буду больше провоцировать людей, разгуливая без маскировки. Я и сам бы таких гоблинов мочил без предупреждения, всеми имеющимися средствами, если бы встретил. Может, тут детей гоблинами с малых лет пугают, вот ко мне и такое отношение. Эх, мне нужно тотально избегать спиртного и любого контакта с кровью выпивших людей. В идеале перейти от ближнего боя к кастам магии с безопасного расстояния. А если безвыходная ситуация, то обязательно использовать непромокающие перчатки и плащ. Хорошо, что я у дворфов в доме старейшины из вонючего пойла не пробовал. Тогда подумал, они его что, из собственных фекалий сварили? Вонь от кружек перебивала даже запах немытых дворфских тел. Боюсь, Панцара бы рассказывала совсем другую историю о происшествии в городе мастеров, если бы я поддался на уговоры коротышек и хлебнул бы их дара богов. И это если бы дворфиха вообще выжила после моих гоблинских приставаний. Все, больше ни капли местной сивухи. Хорошо еще, что все выяснилось так быстро. А то я даже не знаю, что пришлось бы пережить бедной Вилайлай, если бы в совместном походе мы остановились где-нибудь на привал и распили бутылочку местного винца. Сделав себе кожаные лапти, обмотав ноги куском шкуры и подвязав шнурками, я осторожно спустился в темницу еще раз и выпустил всех оставшихся там пленников. Уже не высматривал, кого надо выпускать, а кого не стоит. Никто не заслуживает того, чтобы сидеть в таких нечеловеческих условиях. Если кто-то маньяк, убейте его, чтобы не мучился. Зачем гнобить живьем? Тут любой сломается или озвереет, но выпущенные мной слуги принцессы считали по-другому. Когда я закончил освобождение и вышел с последними пленниками наружу, они уже уложили без сознания на внутреннем дворе нескольких и продолжали избивать еще двоих изнеможденных стариков, едва стоящих на ногах, выкрикивая «Изменник! Да как ты смеешь разевать рот? Смерть изменникам!» Пришлось вмешаться, подранив слабой водной стрелой, без усилителей, нескольких особо активно кидавшихся на неспособных ничем ответить узников. Делал я это незаметно, активируя заклинание шепотом, осторожно высовываясь из-за спины идущих впереди людей, чтобы было непонятно, что это именно я кастую. Но это не сильно помогло прекратить избиение. Получившие урон бугаи повалились на брусчатку. держась за атакованные мной части тела. Но их место тут же заняли другие крепыши из королевской гвардии, направляемые приказами местной знати. Они кидались на ничем им не отвечавших узников, пытались их задушить или забить насмерть кулаками. Я перестал понимать, что происходит. Почему никто не пытается остановить этот беспредел? А тут еще и с жалобой на проникновение в город гоблина-убийцы, давившего повозкой людей на улицах и убившего шестерых стражников, в замок прибежал капитан городской стражи с пятеркой подчиненных, свидетелем и сильно пострадавшим. То ли желал просто донести о возмутительном происшествии, то ли попросить у королевской гвардии помощи в поимке злодея. Мне пришлось срочно спрятаться в башне. И, поднявшись на смотровую площадку, на самой верхушке я наблюдал за происходящим во дворе безумием, уже из укрытия. Я ранил пару озверевших здоровяков, так как хотел остановить конфликт, но это лишь распалило нападавших. В это время на крики и вопли из цитадели показались принцесса Виола в сопровождении магессы Вилайлай. При появлении ее высочества избиение и так полуживых стариков прекратилось. Правда, многие из них уже не выглядели живыми, получив удары здоровенным кулаком. Похоже, я оказал многим из узников медвежью услугу, выпустив вместе с правильными пленниками. Честно говоря, злодеи и предатели выглядели сейчас для меня куда более адекватными и достойными людьми, чем озверевшие сторонники принцессы. Мне хотелось вступиться именно за злодеев, но было интересно, как отреагирует на случившееся сама принцесса и что скажет, когда капитан стражи сообщит о гоблине-убийце. Она открестится от убийцы или примется защищать призванного ею же в этот мир героя.